Вокруг происходило нечто непонятное. Откуда ни возьмись, вынырнул мужик, сидевший с ним рядом на почте, ловко отбив удар неизвестного парня, начал выворачивать ему руки за спину, покатились, сцепившись два рослых малых, пытаясь подмять один другого. Кто-то тащил к выходу из подворотни упиравшегося очкарика, причем все это в тишине, словно Жорко смотрел немое кино, раздавались лишь стоны, всхлипы, глухие удары и шарканье ног по асфальту. Обретя способность двигаться, Осипов, зажмурив глаза, дико заорал и, не разбирая дороги, бросился прочь от страшного месива тел, натужного сипа и непонятного металлического звона. «Прощай, мечта о домике на берегу теплого моря, о своей тачке, прощай, несбывшаяся радуга, спрятанная в дипломате очкарика, прощай все и плевать на все, лишь бы скорее отсюда, скорее!» Вырваться и бежать по улицам туда, где толпа, где тебя никто не найдет. Споткнувшись, он растянулся на земле, вылетел из рук портфель. Еще не успев почувствовать боль в ободранных ладонях, Жорко на четвереньках рванулся за ним, но его подхватили сзади подмышки и, не обращая внимания на отчаянное сопротивление, потащили к машине. Очутившись в глухом отсеке УАЗика с маленьким окошком, затянутым частой сеткой, услышав, как хлопнула закрывшаяся за ним металлическая дверь, не имеющие ручки внутри, Осипов понял — все кончено. Теперь за ним долго будут захлопываться тяжелые двери без ручек. Придется вставать и ложиться по команде, и впереди так много страшного, нежелаемого, приходившего к нему в кошмарных сновидениях, заставлявших больно сжиматься сердце, и он глухо застонал, закрыв лицо руками, не чувствуя, как текут, смешиваясь слезы и кровь из ободранных ладоней. Стоило ли считать шаги? Сколько он их сделал за время скитаний? Миллион, миллиард или несколько миллиардов? Устал? Сядь на лавку, они иногда попадаются на пути в огромном и равнодушном к человеку городе. Посидел и опять шагай, ищи дорогу, который ехал в машине, слушал развеселую эмигрантскую музыку, еще не предполагая вновь проделать этот путь пешком, неся в душе тяжкий груз обид, разочарования, неверия, страха. Груз, тяжелее которого, наверное, нет на свете, поскольку это груз совести. Юрка упорно, как гончая, выслеживающая дичь, метр за метром восстанавливал путь к заветному общепитовскому теремку Льва Михайловича. Знать бы, где упадешь, соломки подстелил. Знать бы, что придется искать, запоминал бы дорогу. Надежды, что заветный теремок удастся отыскать, быстро не сбылись. Фомин тыкался из одного переулка в другой, кляня распоследними словами архитектурное управление города и хитроумного Виктора Степановича. Потом начал у прохожих выспрашивать, где столовые, рестораны или шашлычные. Приходил, смотрел, проверял их дворы. Так дело пошло быстрее, с общепитом в столице напряженно. И точки питания, в которых можно перекусить без риска для здоровья, попадаются нечасто. «Язык до Киева доведет». В справедливости этой поговорки Юрка убедился ярким солнечным утром, когда, выслушав разъяснение словоохотливого старичка, вышел к ресторанчику без названия, спрятавшемуся в тихом переулке. Заинтересованно осмотрев со всех сторон здание, он начал искать вход во двор. Обнаружив его на другой, параллельной улице, и еще не войдя в узкую подворотню, почувствовал — нашел. Все сходилось, абсолютно все. Не веря самому себе, боясь ошибки, он прошелся по улице, вернулся и, решившись, заглянул во двор. Вон дверь, завешенная марлевой занавеской, около нее курил парень в поварской куртке. А вон там, в углу двора, Они осматривали Левин аппарат со стереосистемами и прочими атрибутами машины преуспевающего делового человека. Долгожданный и неожиданный приход на столь долго разыскиваемое место оказал на Юрку неожиданное воздействие. Ему вдруг стало страшно. Думал, найдет, ворвется, потребует, нашумит, все раскрутит и вывернет наизнанку. А тут деловитая разгрузка продуктов из машины, рой мух над помойкой, забранные частой сеткой окна моечной, за которыми, беззлобно переругиваясь, двигались в парной духоте работавшие на кухне женщины. И аппарата Льва Михайловича не видно. Еще не приехал или уже сменил среду обитания, перебрался в другие города и веси, занялся иным промыслом. Сгорбившись, как древний старик, Фомин потерянно поплелся прочь от найденного и вдруг оказавшегося ненужным двора. Что он в самом-то деле, Шерлок Холмс? Вздумал играть здесь в казаков-разбойников, раскрывать заговоры современной мафии? Нет, кишка тонка. О чем говорить с Левой? Что тот скажет о Викторе Степановиче? Сделает круглые глаза и отопрется от всего, и еще в милицию позвонит. Ну, если не в милицию, то Виктору точно доложится. Приходил, мол, сидел тут, а тебе выспрашивал. Ты уж, дорогой друг, прими меры, чтобы не было у меня подобных встреч. Усевшись на лавку около остановки автобуса, Юрка достал пачку сигарет, по уже укоренившейся привычке пересчитал их, сколько осталось до вечера. Закурив, уставился на проезжую часть дороги, просто так, от нечего делать. Сегодня он уже опустил в почтовый ящик очередное письмо Светке, завтра опустит еще одно, а потом снова будет ей писать. Он ей звонит время от времени, слушает ее голос и молча вешает трубку. Она дома, жива и здорова, значит, парни Мирона ее не тронули, оставили как живца для поимки его, Юрки. И тут же он горько усмехнулся. Разве может он знать, что с ним станется завтра? Где он будет есть, спать, куда пойдет, чем займется? Нет у него будущего. Нет, и все. Влачит существование, мечется, как волк, обложенный красными флажками. А что потом? Через неделю, через месяц? Ну, походил по друзьям, приятелям, прокантовался некоторое время у Светки. При воспоминании о ней Юрка сладко зажмурился. Ночевал на пляжах, на лавках, на чердаках. Один раз даже занесло в троллейбусное общежитие. Ну, а потом? Что потом, когда захолодает, когда кончатся деньги? Сплюнув себе под ноги, он сунул окурок в маленькую лужицу слюны, а, подняв голову, не поверил своим глазам. Мимо него серебристо-серым облаком проплыл аппарат Левы, а сам хозяин шашлыков и послушных официанток с гибко-соблазнительными талиями восседал за рулем, ведя машину с небрежным шиком, не глядя по сторонам, пребывая в полной уверенности, что все окружающее ему доступно, пока не оскудел кошелек. А следом, как рыбка прилипала, неотступно сопровождающая акулу, проскочил жигуленок с Мироном. Юрка даже привстал. На такую удачу и рассчитывать было трудно, но тут же одернул себя. «Какая удача! О чем ты, паренек, опомнись!» «Да, Мирон в машине один, но попробуй его заполучить, и что с этого будешь иметь?» «Адрес», — ответил он себе, — «адрес или телефон Виктора Степановича. Вот с кем стоит выяснить отношения». А то и притащить его в милицию, пусть там все объясняет, и пусть там же их и рассудят, кто прав, а кто виноват. А еще лучше выбить из Вити данные о его шефе, если получится, конечно. В голове у Фомина завертелись картинки из ранее виденных зарубежных фильмов, где герой-одиночка, вооруженный револьвером, смело вступал в схватку с мафиози, стреляя налево и направо, дробя крепким кулаком чужие зубы и всегда добиваясь торжества справедливости. Но здесь не кино, а он не западный Супермен. У него голые руки, никаких документов, почти нет денег. А Мирон на машине посидит у Левы на втором этаже, поговорит, скушает шашлык и, сев в «Жигули», помчится дальше по своим делам. Однако мысль уже засела в голове и упрямо требовала действия. Подкупая, искать решение, намекая, что дело спасения в собственных Юркиных руках, и если он не решится сейчас, то потом такого случая может больше не представиться, только локотки укусишь. Отыскав двушку, Фомин вошел в телефонную будку, набрал номер Светланы, услышав ее голос, почувствовал, как вспотела ладонь, сжимавшая трубку. Чужим голосом он сказал: «Это я. Не разъединяйся, сейчас не время для объяснений. Позвони Глебу, я оставил карточку с его телефонами. Пусть подъедет сюда ко мне, записывай адрес. Здесь тот, из метро. Я сам с ними разберусь, чтобы ты не считала меня трусом и предателем». Не слушая, что она кричит в ответ, он повесил трубку и направился к подворотне. Он решил действовать, не дожидаясь приезда Глеба. Как ему представлялось, самое трудное — справиться с «Жигулями» Мирона. Сам Юрка водить машину не умел, следовательно, придется дать тому возможность сесть за руль. В одной книге Фомин читал, как сыщик, выследив преступника, ждал в автомобиле, потихоньку вскрыв его и забравшись внутрь. У него не получится, не умеет он открывать машины, и нечем ему это сделать. Не спичкой же ковыряться в замке. Значит, надо противника подавить, запугать, застать врасплох, подчинить своей воле. Попробуем. Пройдя через двор, он с независимым видом подошел к двери, ведущей в запутанные коридоры хозяйства Льва Михайловича. Беспрепятственно вошел и, мгновенно вспомнив, как они пробирались к маленькому залу на втором этаже, направился туда, надеясь застать там и Леву, и Мирона. Пока все шло удачно. Никого не было у входа, никто не встретился в коридоре. Стоит ли нарушать уединение двух дельцов? Если Мирона выволакивать на глазах у Льва Михайловича, Юрка не сомневался, что ему удастся справиться с Мироном. Тот храбрее в компании, а когда один, да еще при неожиданном нападении, должен спасовать, то общий питовский делец позвонит и сообщит о происшествии. Тогда вся внезапность летит к чертям, чего нельзя допускать, поскольку именно во внезапности его сила и залог успеха предприятия, может, безрассудного, но только от отчаяния. Поднявшись по лестнице, Фомин прокрался по коридорчику к дверям зала, прислушался тихо. «Вот это номер! Значит, они не здесь? А где? Наверняка у Левы есть кабинет. Искать, спрашивать? Нет, не стоит привлекать к себе внимание. Лучше спуститься по лестнице вниз и там, поглядывая из-за угла, подождать появления Мирона». Мучительно захотелось курить, и Юрка едва поборол в себе искушение достать сигаретку и хотя бы раз-другой затянуться. Противная нервная дрожь пробегала по телу. Все время казалось, что кто-то идет к лестнице, спускаясь вниз, насвистывает, прикуривает, щелкая зажигалкой. Мимо, волоча за собой большой пластиковый мешок с мусором, прошла уборщица, даже не посмотрев в сторону Фомина. Видимо, посторонние посетители здесь обычное явление. Чтобы отвлечься, Юрка начал вспоминать, с которого часа работает ресторан, с 11 или с 12. Если с 11, то скоро появятся официантки, начнут переодеваться, бегать на кухню, выходить во двор покурить. Теперь полным-полно курящих женщин, наверное, даже больше, чем мужчин. Мирон появился неожиданно. Он сбежал вниз по лестнице и прошмыгнул мимо, мазнув по лицу Фомина пустым взглядом, но, сделав еще шаг или два, странно втянул голову в плечи, обернулся. Медленно, словно ожидая, что сейчас его глазам предстанет пустое место, а Юрка просто померещился. Не дав ему опомниться, Фомин шагнул вперед и ударил, целясь в живот, но сам наткнулся на жесткий кулак Мирона, и тут же боль взорвалась у Юрки под ребрами. Сгибаясь от жуткой, перехватившей дыхание рези в печени, он успел подумать, что Виктор Степанович не будет брать в свою команду слабаков, пустышек с дутыми мышцами, а он сам самонадеянный болван. Увидев около своего лица пряжку ремня на поясе брюк противника, Фомин изо всех сил боднул в нее лбом и, уже падая вместе с Мироном на пол, превозмогая боль, успел поймать его руку, вывернуть ее, ломая кисть болевым приемом. Злобная радость охватила Юрку. Теперь он не выпустит. Теперь другая власть. Они покатились по полу. Юрка привстал на колено, потом поднялся во весь рост, потянув за собой противника, не выпуская захваченной руки, вымещая все накопившееся, врезал ему ногой по голени. Мирон охнул. «Не сходи с ума! Вставай!» — встряхнул его Юрка. Мирон попробовал рвануться, легнуть, но Фомин был настороже и ответил ударом по почкам. Мирона словно завернула винтом. Хватая ртом воздух, потный, с прилипшими ко лбу волосами, вывалился он из дверей. На счастье, двор был пуст. Уехала машина, привозившая продукты, ушли грузчики, а прочая обслуга занималась своими делами. Подтащив Мирона к «Жигулям», Юрка заставил его отпереть дверцу с противоположной от водителя стороны и приказал: «Полезай». Тот послушно нырнул внутрь, морщась от боли. Следом за ним быстро уселся Фомин, прикидывая, как избежать неожиданностей во время поездки. «Ну, что теперь?» — глядя прямо перед собой, спросил Мирон. «Чего ты хочешь?» «Сам знаешь», — оборвал Юрка. «Давай, вези к главному шефу. Как там вы его называете? Пророк?» «Не поедем», — уныло ответил Мирон. «Можешь не верить, это твое право, но я его не знаю, его никто не знает». «Не ври!» — зло ткнул его кулаком в бок Фомин. Заметил, что Мирон боится, поскольку не знает его намерений и не может предположить, чего от него ждать в следующий момент. «Да пойми ты, дерево, я правду говорю», — стукнул ладонями по баранке Мирон. «Чистую правду». «Ты ответь, чего хочешь, чего добиваешься?» «От чего добиваешься ты, карауля меня по всем адресам?» — прищурился Юрка. «Все вы говорите о правде, вот и я хочу ее знать, понятно?» «Понятно». Мирон обреченно вздохнул. «Искали тебя, чтобы все уладить, пока ты дров не наломал». «Ага, поэтому решили прирезать в подворотне». «Кто знает вашего шефа, Виктор?» «Наверное, отвезти к нему». «Тогда ваши желания увидеться совпадут. Только не тычь мне кулаком под ребра, а то врежемся в кого-нибудь. Не бойся, не убегу». «И вообще, зря ты драку затеял». Мирон включил мотор и плавно тронул машину с места, морщась от боли в ушибленной ноге. Он немного успокоился, наверное, счел создавшуюся ситуацию несколько занятной. «Дам тебе совет. Не при на Виктора рогом, а то получишь по челюсти», — доверительно посоветовал он Юрке. «Постарайся найти с ним общий язык, тем более он строго-настрого запретил тебя даже пальцем трогать, когда разыщут. Цени». «Оценил уже», — буркнул Фомин. «Когда приедем, не вздумай номера откалывать». «Зачем?» — уже совершенно спокойно улыбнулся Мирон. «Ты просто подарок судьбы для меня. Поручили разыскать, а тут сам нашелся. Я с Витей еще денежки за работу попрошу, а уж ты, дружок, мне в этом не мешай, у каждого свой бизнес. Давай так и договоримся, я тебя привожу, а вы решайте свои дела». Фомин не отвечал. Внимательно следя за руками Мирона, он гадал, дозвонилась ли Светка Глебу. Если он сейчас приедет к кабаку Левы, никого не застанет. Наверное, стоило его подождать. Может, еще не поздно вернуться. Или позвонить от дома Виктора Степановича и назвать адрес. Так, видимо, и надо поступить. Стрелки часов на приборной панели показывали без четверти 12. Почти весь день впереди.